понять. Теперь Шеп уже не мучился тем, что в культурном развитии отстал от сверстников. Он чувствовал себя на равных с людьми вроде Фрэнка Уиллера, который был детищем всего того, что некогда вызывало завистливые корчи. Восточный университет, гуманитарные науки, годы ветреного обитания в Гринвич-Виллидж. Но что ж такого ужасного в том, что Шеп закончил политех? Кроме того, не учись он там, не встретил бы Милли, в чем Шеп больше ни секунды не раскаивался. А если вдруг пожалел, то и без всякого психиатра понял бы, что с ним серьезные нелады, и он действительно спятил. Пусть у них разное происхождение, пусть он не помнит, с чего вдруг женился на ней, пусть их брак не самый романтичный на свете, но Милли создана для него. Источником неприходящего умильного изумления было то, что она пережила с ним весь этот аризонский и нью-йоркский кошмар. Шеп поклялся, что никогда этого не будет, и великолепно приспособилась к его новой жизни. Сколько она выучилась? Что было совсем не просто для дочери полуграмотного маляра, в семье которого все говорили: «Я это терпеть ненавижу». Тем удивительнее было то, что она одевалась почти так же хорошо, как Эйприл Уиллер, и почти так же свободно могла поддержать разговор на любую тему, а их обитание в уродливом провинциальном доме умело оправдать ссылками на детей и работу. Иначе, разумеется, мы бы жили в Нью-Йорке или настоящей деревне. Всем комнатам она умудрилась придать строгий интеллигентный облик, который Эйприл называла интересным. Ну, почти всем. Шеп скатал бархотку и, запихнув ее в трубочку с воском, снисходительно вздохнул. Эта комната, спальня, имела не вполне утонченный вид. Стены в обоях с крупным цветочным узором, гвоздики и лаванда, были увешаны полочками, на которых рядами выстроились мерцающие стеклянные безделушки. Окна служили не источником света, но рамой для стремнины канифасовых штор, перехваченных в талии, а кровать и туалетный столик скрывались под накидками, изобилующими сборками и воланами и отороченными канифасовой же каймой. Такая комната могла пригрезиться девочке, которая одиноко играет в укромном уголке двора, самозабвенно строя куклам дворец из разломанных фруктовых ящиков и лоскутьев, и без устали подметает каменистую землю, чтоб ни соринки не осталось. Девочке, по лицу которой прибегает рябь, когда взмокшими руками она суетливо поправляет запачканную ленту на газовом кукольном наряде, шепотом приговаривая: «Вот так, вот так», и чей испуганный взгляд очень похож на взгляд женщины, что нынче высматривает в зеркале следы посягательства старости. «Дорогой?» — позвала Милли. «М?» Обеспокоенная неприятной мыслью, она медленно повернулась на стеганом пуфике. «Не знаю. Наверное, ты будешь смеяться, только тебе не кажется, что у Уиллера слегка задаются, что ли?» «Да ну, ерунда какая!» — увещевающим баском ответил Шеп. «Чего ты вдруг удумала?» «Сама не знаю, да вот...» «Понятно, что она расстроилась из-за спектакля и все такое, но мы-то здесь ни при чем, правда?» «И потом наш прошлый визит, к ним все было как-то...» «Помнишь, когда-то я пыталась объяснить, с каким выражением на меня смотрит твоя мать?» «Ну вот...» Эйприл смотрела точно так же. А теперь она забыла о нашем приглашении. Не знаю. Только это странно. Шеп закрыл баночку с ваксой и убрал щетки. «Душенька, ты все напридумала?» — сказал он. «Гляди, испортишь себе вечер». «Так и знала, что ты это скажешь». Милли встала. В розовой комбинации она выглядела невинно и трогательно. «Говорю, как оно есть. Ладно, расслабься и не бери в голову». Шеп обнял жену, но улыбка его сменилась брезгливой гримасой, когда он уловил какой-то неприятный душок. «Наверное, ты прав, извини», — сказала Милли. «Ну, ступай в душ, а я закончу на кухне. Спешить некуда. Они всегда маленько опаздывают. Может, и тебе душ принять? Да нет, я готова только платье надеть». Задумчиво намыливаясь, Шеп гадал, почему же от Милли иногда так припахивает. «Ведь не грязнули. Вчера только купалась, и дело не в месячных, это он уже давно выяснил. Видно, что-то нервное, вроде сыпи или расстройства желудка. Наверное, от всяких переживаний она сильно потеет». «Но отдает не только потом», — размышлял Шеп, вытираясь полотенцем. «Иногда потная женщина, ей-богу, возбуждает». Вдруг вспомнилось прошлое лето, и духота битком набитого зала хижины Вито, где под ритм малого барабана и плач саксофона он танцевал с хмельной Эйприл Уиллер, чей влажный висок касался его щеки. Уж она